Глава 15. Солнце и чары. Альжена выныривала из забытья несколько раз. Она понимала, что находилась в выделенной ей комнате с мягкой периной. Вокруг вкусно пахло, сладко, как на цветочном рынке. Перед полураскрытыми веками проносилось и нечто светлое, в солнечных пятнах, людские фигуры, одежды и колбы с отварами. Альжена различала голоса, но не могла понять, кто говорил и о чем. Однажды ей послышался голос Мариники, и на этом все. Еще журчание воды, будто ее омывали. А когда она пришла в себя, то первым, кого она увидела, был пан Авра. Он сидел на краю ее постели и склонялся над ее рукой, лежавшей на стопке подушек. Между пальцами пана Авра порхали невесомые нити колдовства. Прикосновения тоже были невесомы. Альжана не ощущала боли, лишь легкое нажатие. «Ради этого стоило подставиться под чудовище», — она слабо улыбнулась. «Чтобы сам пан Авра мне руку лечил». Пан Авра поднял глаза. «Ох, дитя!» — он покачал головой. «Меня радует, что ты любезна даже сейчас!» — и тихо посмеялся. Альжена проморгалась, глядя в потолок. Сознание еще было спутанным, но одно Альжена понимала четко. Ей действительно нравилось, что сейчас над ее рукой хлопотал пан Авра. Ни Мариника, пани Мариголь или любой другой из его учеников. Он сам, хотя Альжане давно дали понять, насколько она незначительна в этом мире. Пан Авра равнял паутинку колдовской кожи тонкой деревянной палочкой. Альжана наблюдала за ним, затаив дыхание. Скрюченный, тестообразный, а пальцы скользили изящно, с уверенностью лучшего из мастеров. Альжана не видела ран на своей руке. Должно быть, пан Авра вражил уже давно. Когда он закончил прилаживать один кусочек колдовской кожи, то спросил. «Может, воды?» «Да, спасибо». Пан Авра выпустил ее руку, и Альжана устроилась полусидя, откинулась на подушке. Он налил ей воды из кувшина, передал чашу. Только тут Альжана поняла, как, оказывается, хотела пить. Она опустошила чашу несколькими глотками и попросила еще. В спальне они с паном Авра были одни. Из приоткрытого окна тянуло прохладой летнего утра и ненавязчивым шумом улицы. Альжана оглядела себя. Она была одета в сорочку, и в вырезе была видна повязка из выпуклых лоскутов телесного цвета, тоже колдовская кожа. Альжана не знала, что могло быть хуже, чем очнуться едва одетой и не помнить, что с ней происходило. Но на удивление она чувствовала себя спокойно и защищенно. «Карнавал был этой ночью?» «Нет». Пан Авра снова уложил ее руку на подушке. «Прошлой!» Альжана затаила дыхание. Получается, она провела в Тачирате еще сутки. «А чудовище?» «Больше не появлялось». Пан Авра наслаивал колдовскую кожу с ювелирной точностью. Альжана боялась случайно шевельнуться и помешать ему. «Думаю, я хотя бы на пару дней отбил у него охоту преследовать тебя». Он кивнул на странное возвышение на сундуке, прикрытое лиловым покрывалом. «Закрыто», — объяснил пан Авра, — «потому что я не знал, как ты отнесешься к этому, когда увидишь. После всего, что с тобой случилось, такие вещи могут вызывать страх, но вдруг тебе стало бы любопытно». Альжана уловила смысл его туманной речи, чуть нахмурилась. «Вы можете открыть». Пан Авра дернул мизинцем, и покрывало слетело на пол. На сундуке лежала костяная маска, желтовато-белый волчий череп. Альжана прочистила горло. Странно было смотреть на то, что вызывало у нее ужас вот так, полулежа, в сладко пахнущих покоях. «Вы отбили у чудовища охоту?» — переспросила она. Маску сущности сорвала неизвестная Альжане тварь 16 конечностями. Теперь воспоминания об этом казались далекими, как дурной сон. Пан Авра мельком улыбнулся, втирая колдовскую кожу в ее руку. «Ну, конечно», — поняла Альжана, — «тварь была многоликой». Перед карнавалом Альжана спросила у Мариники, кем нарядится пан Авра, и та ответила — кем-то особенным. Любопытно, знала ли она, или наставник не посвятил ее в свои намерения. «Это был мой костюм для особых случаев». Нить чар уплотнилась и прилипла к срезу деревянной палочки, напоминая размягченный воск. Пан Авра продолжил, слой за слоем, замазывать шрамы Альжаны. «Скажи, дитя, это Йовар так тебя вышкалил? Так чутко отзываться на опасность?» Нет, это ее так напугал Лали, но Альжана решила, что не будет говорить о нем. «У страха глаза велики», — Альжана грустно улыбнулась. «Маска защищала меня, верно?» «Верно». Подбородки пана Авра колыхнулись. Но я не сказал тебе об этом, не хотел пугать. Мне жаль, что с тобой это случилось». Альжана махнула свободной рукой. Пустяки, мол. Она не злилась на пана Авра из-за того, что произошло с ней на карнавале, но злилась на себя. «Давно пора понять. Надо думать своей головой. Никто не будет заботиться об Альжане больше, чем она сама, и никому ее благополучие не важно так, как ей. Что ж, в следующий раз она окажется умнее. И даже если ее будут использовать, постарается вывернуть все себе на пользу». Деревянная палочка скользнула по ее пальцам. Для удобства пан Авра перехватил кисть Альжаны. «Я уже заканчиваю», — объяснил он. «Остались последние штрихи. Через пару дней колдовские лоскуты начнут отторгаться, не бойся. Сойдут и зарастут новой кожей. Я рассказал Лале, как ухаживать за твоими ранами. Он будет менять тебе повязки». Альжана глубоко вдохнула и с удивлением отметила. Грудь не болела. Она потянулась к своему вырезу, но пан Авра предупредил. «Лучше не трогать. Перед дорогой укроем заплатки чистой тканью, но у тебя еще будет возможность осмотреть себя». «А как все выглядит?» — Альжана сжала здоровую ладонь. «Печально?» Пан Авра встретился с ней взглядами. «Прости старика за нескромность», — сказал он ласково, — «но над тобой работал я. Сейчас трудно понять, но, полагаю, будет так. Ты не заметишь несовершенства, пока не приглядишься. Из-за этого ты так долго спала. Раны были глубокими и рваными, а я хотел залатать их как можно тоньше. К сожалению, такие дела не делаются быстро». Альжана кивнула. «Спасибо». «Нет», — пан Авра закачал головой и продолжил точечно наслаивать колдовскую кожу. «Можно было бы сказать спасибо, если бы чудовище тебя не достало, а тут...» И задумчиво причмокнул. «Да». Вдох, выдох. В ответ по-прежнему ни тени неприятного ощущения. «У меня ничего не болит», — поделилась Альжана. «Это хороший знак?» Пан Авра хмыкнул. «Это последствия тачарадского меда, как и твое беспамятство. Я хотел, чтобы тебе не было больно и страшно, и чтобы я сумел тебя залатать». «А тачарадский мед?» «Местный травяной наркотик», — пан Авра перевернул ее ладонь. «Чудесное средство для того, чтобы успокоить или погрузить в сон, но не более. Заигрываться с ним нельзя, иначе вызывает привыкание. Рад был бы тебя обнадежить, но и обманывать не хочу. Раны еще заболят». Внутри нехорошо защекотало. Альжана со вздохом прикрыла глаза. Обещание боли не лучше, чем сама боль. «Я дам Лале пузырек тачарадского меда», — продолжал пан Авра. «Но не пей, если поймешь, что сможешь потерпеть и что тебе помогают другие вещи — целебные настои, отдых или бошельерская болтовня». «Ладно», — согласилась Альжана послушно. «Значит, буду терпеть». Пан Авра поотечески похлопал ее по руке, так же невесомо, как и раньше, чтобы не испортить свою работу. «Ты чудно держишься», — сказал он ей. «Я уверен, что у тебя все будет хорошо». Альжана не была в этом уверена, но сейчас не хотела об этом думать, поэтому лишь горько усмехнулась. Пан Авру убрал палочку. Исчезли и нити его чар, а Альжане стало любопытно, сколько инструментов он использовал, когда она была без сознания. Если ее раны глубоки, наверняка ему пришлось постараться. «Отдыхай пока», — сказал он ей, поднимаясь. «Наверное, тебе не терпится уехать, да?» «Что вы могла бы сказать Альжана? Конечно, она снова с удовольствием подставится под чудовище, если в Тачарате остались чародеи, которые не были впечатлены с первого раза». «Боюсь, это необходимость», — предположила она вежливо. «Увы», — пан Авра развел руками. «Я был бы счастлив, если бы у меня оказалась маска, которая могла бы вечно прятать тебя от чудовища». «Но я не чародейка вашего двора», — Альжана осмотрела свою руку. «Я понимаю». Лоскуты колдовской кожи разветвлялись по предплечью и кисти, как вздувшиеся вены, только выпуклее и толще. Они отличались по цвету и местами выглядели так, будто ныряли в самую мякоть руки. «Еще чуть-чуть», — предположила она, — «и мне пришлось бы ехать в Халазар к достопочтенному Залвату». Пан Авра шутливо погрозил пальцем. «Ну нет, дитя, все не так плохо. Залват — удивительный чародей и мой добрый приятель, только мы пока обойдемся без него». Пан Авра ушел, но в одиночестве Альжана пробыла недолго. Вскоре появилась Мариника, толкнула дверь бедром и внесла поднос полной еды. Даже это получилось у нее так, словно она запрыгнула на сцену, пританцовывая ворохи кудрей и облаки ягодно-пряных духов. «С пробуждением, дорогая!» — она поставила поднос и села на край постели. «Как ты?» — снова этот тон, будто они лучшие подруги. Но сейчас Альжане не хотелось думать, что Мариника любезничала с ней, преследуя свои цели. Может, чтобы Альжана не пожаловалась госпоже Кожемери, или чтобы Мариника не получила и нагоняй за то, что нерадивая гостья все же сбросила маску. Альжана отогнала эти мысли. Мариника смотрела участливо, с жалостью, и Альжане хотелось верить в ее знойную тачарадскую душевность. Альжана принялась за еду и заставила Маринику угоститься. Спросила, кто ухаживал за ней все это время. Альжана выглядела слишком холеной и чистой для человека, который пролежал без сознания больше суток, но Мариника ушла от ответа, сказав, что это все гостеприимство двора лиц и щепоть их колдовства, и не суть важно, кто из учеников опекал Альжану. Пока они говорили, Мариника поймала ее руку, осмотрела заплатки и присвистнула сознанием дела. «Какой же панавром мастер?» — Мариника покачала головой. «Мне кажется, целой жизни не хватит, чтобы приблизиться к нему». Альжана не разбиралась и не понимала, чем эти заплатки отличались бы от других, но согласилась. По-видимому, разница была. Они продолжили болтать, и все это время Мариника осторожно держала руку Альжаны в своих теплых руках, благоговея, конечно, не перед ней, но перед искусством пана Авра. Она говорила, что в их чарах, как ни в каких других, важна ловкость пальцев, поэтому воспитанники дворца лиц не только учатся колдовству, но и упражняются в обычном рукоделии. И, например, сама Мариника страшно любила вязать. Это показалось Альжане удивительным и очень ей неподходящим, но она ничего не сказала. Разум все еще был затуманен тачарадским медом, и слова Мариники жорчали слишком бодро. К чести Мариники, она это поняла. «Я утомила тебя», — сказала она виновато, погладив Альжану по плечу. «Отдохни немного, пока я отношу посуду, а потом я помогу тебе собраться, хорошо?» Альжана кивнула, вытерла губы, и в это время в дверь постучали. Тук-тук. Внутри колыхнулся страх. Несмотря на остатки снадобья в ее крови, пронеслись воспоминания. Ночь, треск, можжевеловый запах бани. Мариника позволила войти. Лали осторожно приоткрыл дверь и зашел внутрь, горбясь. Его лицо было землистого цвета. Так брови и глаза казались еще чернее. «А, Лали!» Мариника спрыгнула с постели, забрала пустой поднос. «Ты вовремя. Альжана проснулась, но у меда бывает побочное действие, так что не хочется оставлять ее одну». Альжану кольнуло это обращение в третьем лице, но Мариника исправилась. «Пока не вставай, ладно?» — обернулась к Альжане. «Вдруг голова закружится или тебя затошнит?» Лали придержал дверь, и Мариника с бархатным «спасибо» выплыла в коридор. Альжана приподнялась на ладонях, поправила подушки, чтобы сесть еще выше. «Доброе утро», — сказала она. «Доброе», — хрипнул Лали. «Как вы?» «Лучше всех», — Альжана откинулась на подушке. «А у вас как дела?» «Не очень, судя по его мешкам под глазами. Хотелось бы верить, что это только из-за переживаний за нее, но Альжана понимала. Они с Лали не были так близки. Все дело в чувстве вины». Лали развел руками. «Садитесь», — предложила Альжана, и когда Лали стал отнекиваться, закатила глаза. «Да на моей кровати уже половина двора лиц посидела. Чего вы будете стоять?» В конце концов Лали сдался и устроился на краю ее постели. Посмотрел взглядом побитой собаки и сгорбился еще сильнее. «Теперь вы будете знать», — сказал он глухо, — «что надо послушать меня и сделать наоборот». «Да бросьте!» «Альжана, мне очень жаль». Он стиснул пальцы, сплел их в замок. «Все бы обошлось, если бы я не надоумил вас перекидываться. Эта маска, я понятия не имел». «Хватит!» — Альжана отмахнулась. «Я взрослый человек, и вы не несете за меня ответственность. Вы не виноваты в том, что я неправильно распорядилась знаниями, которые вы мне дали, как и в том, что я толстая птичка и не смогла улететь от чудовища». «Я?» «Вы предупредили меня, потому что хотели помочь. Я могла бы не оставаться тут, но осталась. Могла бы не перекидываться, но перекинулась». Она потерла шею здоровой рукой. «Вот и все». Лали облокотился о колени, соединил ладони и прижался к ним лбом. Альжана чудом сдержалась, чтобы не погладить его по спине. «Да ладно вам, никто же не умер!» Я осеклась. «Не умер же?» «Нет, не переживайте», — Лали поднял голову. «Из тачарадцев никто не пострадал. Пострадали только вы», — Альжана усмехнулась. «Удачливая я!» Ее залатанная рука лежала на одеяле, похожем на сотканное облако. Лали скользнул по ней долгим печальным взглядом. Посмотрел на заплатки в вырезе ее сорочки. Не случись с Альжаной того, что случилось, и не будь она сейчас такой лениво спокойной, ей, может, и захотелось бы натянуть одеяло повыше. А так, лишь отголосок неловкости. «Видели, да?» — Альжана кивнула в сторону черепа на сундуке. Наверное, надо быть больным ублюдком, чтобы создать такое». Лалли проследил за ее взглядом. «Наверное», — он рассеянно провел ладонью по волосам, повернулся к Альжане. «Вас не пугает этот череп? Может убрать?» Чернеющие глазницы. На верхней челюсти пустые выступы, лишенные зубов. Илистый запах реки, брызги вина, искры от колдовских огней. «Да нет», — Альжана смотрела на череп, не мигая. «Я ужасная трусиха, Лали, но пусть будет». Флажки и цветы, мелькающие маски, утробный рык. «Мне?» — она замялась, протирая здоровую ладонь и бедро под одеялом. «Мне нравится думать, что чудовище уязвимо. Это будто делает меня менее слабой, понимаете?» — хмыкнула. «Хотя это так глупо». Лали встретился с ней глазами. «Я понимаю». Альжана разгладила складки на одеяле. Ей хотелось сказать Лали, что она рада его видеть и действительно на него не сердится. Что и приятно его беспокойство, хотя Лали наверняка так переживал бы и за любую другую девушку на ее месте. Что она с удовольствием уедет из Тачераты и снова станет слушать его истории и увлекательные, и по-бушельерски занудные, но это было бы слишком, поэтому Альжана просто спросила. «Когда нам в дорогу?» Тачератские виноградники и цветочные поля постепенно уступали холмам. Их кибитка катилась на север, к Кубрецкому господарству. От шрамов Альжана оторгалась кладовская кожа. Лоскуты запеклись бурыми тяжами, потянулись из глубины ран. И, как Панавра обещал, ее раны начали болеть. Рука и грудь отекли, налились кровоподтеками и вместе с оторгающейся кожей теперь выглядели печально. Места разрывов выкручивало и тянуло, болела не только кожа, но мышцы и кости. Альжана терпела как могла, но пару раз Лали все же разводил ей с водой несколько капель тачератского меда. Дни были солнечными, ночи — короткими и теплыми. Альжана думала, что если бы не раны и кошмары о карнавале и бане, это время можно было бы счесть лучшим в ее жизни. Чудовище больше не появлялось, хотя поначалу Альжана и ждала его, замирая от ужаса, лежа без сна и нянча свою зудящую руку в съемных комнатах. Но нет, и путешествие продолжалось. Лали готовил для нее мази с порошком из лепестков волчьей отравы и ухаживал за ее ранами. Альжана думала, что это будет ее смущать, но ошиблась. Повязки присыхали, и менять их оказалось так больно, что становилось не до неловкости. Альжана терпела и это, стиснув зубы, но Лали все равно успокаивала ее, как лекарь, а не как мужчина, чувствующий ее уязвимость. Альжане было все равно, касался он ее руки или груди, потому что в его движениях не было иных смыслов. Снимая лоскуты тканей и мертвой кожи, Лали отвлекал ее разговорами, как ребенка. Он с тревогой заглядывал ей в лицо, Альжане становилось стыдно за бледность и стоявшие в глазах слезы, и она судорожно улыбалась, пытаясь убедить, что с ней все в порядке. Лали сейчас выглядел участливым, виноватым и разбитым. Не хотелось больше травить ему душу. Что теперь? Все равно ничего не исправишь. Альжана уже его послушала и поплатилась за это. Она осознавала, что внимание Лали — лишь плод угрызений совести, но все равно расплывалась. Да, ей не следовало обольщаться, но никакой мужчина не заботился об Альжане так, как Лали в эти дни. Он переводил ей книги о халазарских чародеях и читал про восточное волшебство, хотя, очевидно, считал ее недостаточно образованной для этого. Многое Лали знал наизусть, поэтому рассказывал Альжане, пока они ехали вдоль цветущих холмов, о заклинателях песков, ловцах джиннов и султанской наложнице, которая превращалась в тигрицу. А когда они остановились на отдых, Лали, чтобы объяснить, кто такая тигрица, нарисовал ее на клочке бумаги. Альжана пришла в восторг и попросила нарисовать еще что-нибудь. Лали согласился. Он бы, наверное, сейчас и звезду с неба достал, если бы она попросила. Что там какой-то рисунок? Альжане это льстило, пусть она и не могла радоваться этому в полную силу. Она ощущала себя разваливающейся старухой и нигде не могла пристроиться так, чтобы у нее ничего не болело и не тянуло. В дороге она чаще ехала на скамейке рядом с Лали, положив руку на колени, на отдыхе, вертелась так и этак, ходила и садилась, но никогда не жаловалась. Однажды они остановились в низине на границе двух господарств, здесь уже зацвели подсолнухи. Невидаль для земель, откуда была родом Альжана. Слишком рано, но у юга вольных господарств были свои законы. Подсолнуховое поле тянулось от большака до пригорья, и весь мир вокруг от земли до полуденного неба казался золотым. Рука правая снова разболелась, но Альжана решила потерпеть и выпить лишь травяные отвары, а не тачирадский мед. Грудь тоже соднила. Альжана сидела на покрывале и надеялась, что приятной погоды и красивого вида ей хватит, чтобы отвлечься. Левой рукой она листала помятую книжечку. Как-то Лали спросил, что ей хотелось бы послушать, и Альжана со смехом призналась, что вообще-то любит глупые истории про любовь, и чем наивнее и нежнее, тем лучше. Те, где у героев сначала все до ужаса плохо, а потом, спустя слезы и лишения, хорошо. Лали задумался и дал ей сборник стихов халазарских поэтов. Альжана не понимала ни строчки, поэтому Лали приходилось сначала читать ей стихи, а потом переводить их и записывать для нее разборчивым почерком. Лали, читающий вслух по-халазарски, вообще был для Альжаны особым видом удовольствия, но едва ли он это понимал, скорее казался себе птицей-говоруном, развлекающим гостей. Как-то он шутливо буркнул, мол, наигралась ли она, и Альжана только вздохнула. Халазарская вязь змеилась по желтоватым страницам. В сборник были вложены листы с переводом нескольких стихов. Восточную поэзию нельзя было назвать наивной и глупой, но нежной и печальной вполне. Из вежливости Альжана не стала спрашивать, что же у монаха делала такая книга и почему она выглядела зачитанной до дыр, хотя Лали обмолвился, что купил ее на рынке в Хургитане, когда был совсем молодым. Сидя под подсолнухами, Альжана размышляла, что любовь у халазарских поэтов была чувством разрушительным и желанным. Некоторые строки источали скорбную красоту, вроде тех, по переводу которых сейчас скользил ее палец. «И я буду говорить о тебе, даже если трава прорастет через мое горло, а птицы унесут мой голос себе в гнезда и разменяют его на шелест ветра и грохот гроз». Но в душу Альжане запали совсем другие стихи. Она даже попросила Лали выписать их на отдельный лист и перечитывала сейчас, хотя давно выучила наизусть. «Если тебя встретят злые джинны, то они омоют слезами полы твоих одежд, ибо ты источаешь свет, против которого они бессильны». Вот так. Альжана полюбила эти строки, как никакие другие. Возможно, потому что в них о достоинствах возлюбленной поэта было больше, чем о самом поэте. Или потому что сама хотела источать свет, который обезоружил бы любое зло. Стихи казались ей мудрыми, тонкими, печальными, и даже когда Лали выполнял ее просьбу, ее саму он нарисовал на обратной стороне этого листа. Альжана перевернула бумагу, широкое лицо, пухлые щеки, пушистые кудри. Не слишком детально, но достаточно, чтобы узнать ее. Альжана думала, что в исполнении Лали она получилась очаровательнее, чем была на самом деле, но сам Лали говорил, что рисовал дурно. Лукавил, конечно. Весь сборник украшали мелкие зарисовки базаров, минаретов и садов, и хоть Лали наверняка был не первым владельцем книги, Альжана догадывалась, кто именно разрабатывал здесь руку. «Если бы я знал, что вам так понравится, то дал бы почитать намного раньше». Лали выволок посудину с уже готовым обедом. Затоптал костерок, сел рядом на покрывало. «Как вы себя чувствуете? Нет, не говорите опять лучше всех, скажите правду». «Мне правда хорошо», — Альжана пожала плечами. «Глядите, вы всем занимаетесь, а я нежусь, как лентяйка». Альжане было непривычно ничего не делать. Обычно они с Лали распределяли обязанности, но сейчас всем занимался он. От Альжаны требовалось только выкатываться из кибитки, греться на солнце, время от времени случайно вздыхать от боли и закатываться обратно. Она отложила книгу и мельком погладила ее по темной обложке. Лали заметил это, протягивая ей ложку. «Знаете что?» — сказал он. «Забирайте». Альжана с удивлением посмотрела на ложку, но Лали продолжил. «Теперь это ваша книга». Альжана пораженно замерла. Потом замотала головой. «Этого еще не хватало», — произнесла она спешно. «Спасибо, не стоит. Я не буду вас оббирать». «Вы не оббираете», — возразил Лали. «Это подарок. Не лучший, но, надеюсь, приятный». «Да бросьте!» — Альжана неловко перебралась к краю покрывала, чтобы дотянуться до еды. «Это старая книга, и, судя по зарисовкам, она много для вас значит. Вы привезли ее из самого Халазара. Нет, я скоро ее оставлю». Лали настаивал, и Альжана продолжила отнекиваться. «Да, книга ей действительно нравилась, однако...» «Я не умею читать по-халазарски, а вы не сможете перевести и записать для меня каждый стих. А если и сможете, вдруг я потеряю перевод». «Будет причина выучить новый язык», — ответил Лали, медленно жуя. «Послушайте, госпожа Альжана», — это прозвучало почти обиженно. «Но перестаньте вы отказываться и разрешите сделать для вас что-то приятное. Этот сборник был важен для меня в первые годы в Ордене и в Халазаре. Хорошо, если вас порадует та часть моей жизни». Фраза кольнула в самое сердце. Альжана покраснела, рассыпалась в благодарностях и после сдержанного ответа Лали зачерпнула ложкой еду, жареные яйца с овощами и пряностями. К пряностям она уже привыкла настолько, что даже не удивлялась. Какое-то время они ели молча. Альжана смотрела на склоняющиеся над ними головы подсолнухов и на самого Лали. После колдовства Мариники его нос хоть и остался более горбатым, чем до перелома, но кривым быть перестал. Задумалась, спросить или нет. С одной стороны, разговор зашел удачно, с другой — не слишком ли лично? Она опустила взгляд, снова подняла длани, но каким же Лали казался ей красивым. Пусть и оброс после Тачераты, и брови его эти нависающие, и блестящие глубоко посаженные глаза. А лицо — кроткое, задумчивое и виноватое каждый раз, когда он смотрел на нее. Хотелось, чтобы он смотрел иначе. Не с жалостью, а так, как смотрят на красивых женщин, чье присутствие горячит кровь. Альжана мысленно себя одернула. «Ну, перехочешь». «Никогда не жалели, что вступили в орден?» Лали дернул плечом. «Вот это вопрос!» Он задумался. «Чего это вы так?» «Хотя ладно», — помедлил, вытирая губы. «Я не уверен, что нашел бы себя в мирской жизни». «Почему?» Альжана поджала ноги, накрыла их юбкой и бережно уложила на них раненую руку. «Вы что, с детства такой, ну, религиозный? Вас по нашим местным обычаям поясом не обматывали и через огонь не проносили? Обережной нитью рубашки не подшивали?» Лали усмехнулся. «Проносили и подшивали». «И вы никогда не думали, что могли бы жить по-другому?» Альжана положила в рот еще ложку и продолжила. «Как обычные скучные люди, жениться, вести хозяйство». Лали прожевал, рассеянно потер шею. «Я не знаю», — ответил он. «Мне кажется, тогда у меня не было особого выбора, вступать в орден или не вступать. Просто так вышло». «А уйти не думали?» — спросила и осеклась. «Простите, если лезу не в свое, но сейчас вы живете сами по себе, а не в монастыре и...» Она качнула головой и сдала смешок. «Дурь, спрашиваю, да?» Лали развел руками. «Я не совсем понимаю, к чему вы клоните». «Объясню». Она задумчиво колупнула ложку ногтем. «Если честно, порой я жалею, что заняла место Ясика. Но поглядите на меня. Я не подхожу ни одному чародейскому двору. Я была бы счастлива стать не хуже других, но чувствую себя неприкаянной и слабой. А Ясик мог бы вырасти удивительным колдуном, как Юрген. Так кому хорошо от того, что я вмешалась?» Альжана смущенно улыбнулась. «К слову, вообще не думала, что превращусь в птицу. Птицы юркие и легкие, а я... ну, я... сами все видите. А что Йовар пророчил быть мне курицей или овцой, знаете?» — прищелкнул языком. «То-то же. Думаю, он был прав с самого начала. И я правда ленивая, бесполезная девка, которой следовало печь пироги и рожать детей, если бы позвали замуж. А теперь уже не то. Не думаю, что выйду замуж. Скорее буду старой девой, заботливой тетушкой-колдуньей, которая приносит племянникам причудливые гостинцы. Едва ли я гожусь на большее, только на то, чтобы впечатлять непосвященных своей волжбой. Так что я... Я совсем не знаю, что делать с этой жизнью. Считаю себя никчемной и неумелой. Мне одиноко и страшно. А единственный, кто принимал участие в моей судьбе последнее время, это ты. И я привязалась к тебе сильнее, чем нужно. Так что я хотела бы знать, чувствовали ли вы себя когда-нибудь не на своем месте?» Альжана почесала нос тыльной стороной ладони. «А может, наоборот, вы нашли себя в ордене и обрели душевный покой?» Лали внимательно смотрел на нее и молчал. Альжана спросила сама себя, совсем ли она глупая, раз выбалтывает разом такие личные вещи, но ответить себе не успела. «Ух, госпожа Альжана!» Лали, наконец, повел подбородком и толкнул ложкой кашицу из овощей. «Проще спросить, когда я чувствовал себя на своем месте. Почти никогда. Но я думаю, что...» Он погладил бровь костяшкой пальца. «Это своего рода мой путь». Альжана отложила ложку. «Я не хочу идти таким путем», — призналась она. «Я хочу, чтобы все было мирно и славно». Чтобы ее любили и ценили, чтобы внутренности не скручивало от страха, чтобы будущее виделось светлым и ясным, как сегодняшнее небо, а не тревожным и смутно-мрачным. «Я понимаю», — сказал Лали, и это прозвучало почти ласково. «Но свет клином не сошелся на драго-ложе и их дворах. В вашей жизни еще обязательно будет много хорошего», — Альжана вздохнула. «Может быть, если чудовище не сожрет». Больше про орден Лали не говорил, а Альжане не хватило бы дерзости спрашивать снова. Наевшись, она осторожно, чтобы не сместить повязки на груди, растянулась на покрывале. Перед глазами плыло ослепительно голубое небо в солнечных мушках. Подсолнухи качали друг другу огромными головами. «Если бы я была растением, то была бы подсолнухом», — сказала Альжана в воздух. «У них тоже широченные круглые лица. А вы?» «Жимолостью», — судя по голосу, Лали сидел там же, где и был. «Она тоже кислая, темная и несуразной формы». «Фу, какие мы с вами!» — Альжана усмехнулась. «Нет, чтобы похвалиться. Бросайте ковыряться с посудиной, я потом уберу». Конечно, Лали сказал, что ничего она убирать не будет, но и сам решил отдохнуть. Наклонив голову, Альжана увидела, как он вытянул ноги и сощурился на солнце. В дороге к нему вернулись вечные подрясники. Все, больше никакой нарядной сутаны. Грудь царапала, рука ныла, и Альжана постаралась уложить ее поудобнее. «Рассказать вам что-нибудь?» Альжана улыбнулась, глядя на небо через прикрытые ресницы. «А вам не надоело что-то вечно мне рассказывать?» «Нет», — сказал Лали, и Альжане стало тепло от этого короткого слова. «Хотите, я вам почитаю?» «Для этого вам придется сходить за книгой к кибитке». «Ничего, схожу». «Полезно размять ноги». «Снова про халазарских чародеев?» «Да», — согласилась Альжана мысленно. «Про звездочетов в башнях из розового мрамора. Про странников из пустыни, гадающих на костях. Про придворных колдунов и ту чародейку-тигрицу, любимую наложницу султана, которую один хитрый визирь заковал в железные цепи и запер в Красном дворце, овеянном дурной славой». Из этих историй можно было собирать крупицы знаний, и башильеры, и халазарцы дотошно записывали, что и как творили восточные колдуны. Лали говорил, что в его кибитке были более дельные трактаты о волшебстве, и они займутся ими, когда Альжана поправится. Видно, Лали решил с пользой использовать то время, которое тянуло драголожа. Как же забавно выходило. Он по-прежнему путешествовал с ней, хотя Альжана думала, что после Тачирата что-то изменится. «Давайте книгу на ваш вкус», — сказала Альжана. «Я вам доверяю». Она медленно села. Потянулась к ближайшему мясистому стеблю подсолнуха, коснулась его пальцами. «Только у нас немного времени». «Да-да», — Лали уже поднялся. «Не бойтесь, немного отдохнем и поедем». Альжана посмотрела на него через плечо, улыбнулась. «Какой все-таки чудный был день, безоблачный, окутанный солнечной желтизной, цветочное поле». Рыжие Альжанины кудри, дорожное платье теплого коричневого цвета и коричневая же лошадка. Все переливалось, сочеталось, наполняло светом, и даже подрясник Лали перекликался с темной подсолнуховой сердцевиной. А раны? Ну что с них взять? Поболят и перестанут. Альжане хотелось запомнить лучшее, страшное, и так являлось ей слишком часто, и его нужно было гнать прочь, хотя бы постараться. И даже если ее снова настигнет и поглотит ужас, Альжана будет знать, что в ее жизни уже было такое мгновение, когда она смотрела на сутуловатую спину Лали у кибитки и готовилась слушать его чтение. На ее языке оставался вкус пряностей из заморских краев, слабый ветерок шевелил ее волосы и пах травами и летом, и тогда ей, вопреки обыкновению, было не очень сложно поверить, что все закончится хорошо.